Глава 5. Проблемы, несмотря на полученную от Ланги карту, начались практически сразу, едва только добрались до первой из отмеченных на ней шоссированных дорог, оказавшейся буквально забитой вражеской авто и бронетехникой. Судя по всему, в начавшийся удар командование 17-й танковой бросило все имеющиеся в наличии силы, рассчитывая сходу прорвать советскую оборону и захватить плацдарм, столь необходимый для дальнейшего наступления в направлении магистрального шоссе Минск-Москва и далее к Смоленску. Великим стратегом Лёх себя никогда не считал, да и тактиком, честно говоря, был весьма посредственным, но примерно представлял, чего именно добиваются фрицы. Благодаря стараниям гостей из будущего, форсировать Березину в наиболее подходящих местах им не удалось, поскольку мосты оказались уничтожены без возможности восстановления, а понтонный парк растянут на многие десятки километров. Все это давало частям второго стратегического эшелона несколько драгоценных дней на развертывание и подготовку обороны у Днепра на рубеже Орша-Могилев. Чем последнее грозит Блицкригу и без того начинающему заметно пробуксовывать, немецкое командование понимало более чем хорошо. Но получившая неожиданную отсрочку, о причинах которой пока ничего не было известно ни в штабе Западного фронта, ни в столице, Красная армия успела кое-что предпринять за прошедшие сутки. На пути вражеского наступления были спешно организованы несколько мощных заслонов, имеющих целью максимально задержать противника. Об один из которых сегодняшним утром и споткнулись, несмотря на массированные артобстрелы и практически непрекращающиеся бомбардировки, передовые части 17-й танковой дивизии. А пока авангард большой кровью сбивал очередной заслон, идущие следом части вынуждены были снижать темп движения, напрочь забивая и без того не слишком широкие местные дороги. Никакой реальной возможности рассредоточить войска не имелось. Окружающие леса, порой заболоченные и непроходимые не то что для автобронетехники, но и для пехоты, не позволяли перемещать значительные силы по второстепенным направлениям. Приходилось ждать, пока комрады подавят очередной очаг сопротивления восточных варваров. Самое обидное, имея у командования Западного фронта достаточное количество штурмовой авиации и бомбардировщиков, всю эту вяло ползущую по белорусским лесам массу людей и техники можно было бы накрыть несколькими массированными авианалетами, перемешивая с землей фугасными бомбами и заливая смесью КС. Но с авиацией у наших, после недоброй памяти немецких ударов по аэродромам первых дней войны, было не так, чтобы очень. Собственно говоря, Степанов сильно подозревал, что, получи командование точные разведданные, уж несколько эскадрилей наверняка бы отыскало. Вот только откуда им взяться-то, разведданным этим? Еще и таким, чтобы однозначно поверили. Да и превосходство в воздухе у фрицев практически абсолютное. Так что не факт, что летунам позволили бы безнаказанно отработать по наземным целям, когда в воздухе постоянно висят вражеские истребители, у штурмовиков и бомберов практически не остается шансов. Ни те, ни другие просто не предназначены для стычки с мессерами. Васька не даст соврать. Полноценным истребительным прикрытием наши озаботятся позже, году к 42-43-му, когда появится достаточное количество и новых самолетов, и подготовленных пилотов, что приведет к существенному снижению эффективности фашистской авиации. А пока, как говорится, имеем то, что имеем. Да и не хватит, если так подумать, этих самых нескольких эскадрилей на эдакую махину войск. Никак не хватит, разве что пощипать немного, чтобы жизнь оккупантская вовсе уж мётом не казалась. Тем более, что на этой войне едва ли не самой важной целью советских бомбардировщиков оставались мосты через крупные реки. Мосты, в которых где по собственной халатности или нерасторопности, где благодаря молниеносным действиям фашистских диверсантов, уцелело слишком много. И потому логично предположить, что основная часть уцелевшей штурмовой и бомбардировочной авиации сейчас работала именно в этом направлении. Ведь парочка удачных попаданий и огромные массы войск на несколько часов или суток застревают на западном берегу. Что, собственно говоря, вчера отлично доказали уничтожившие переправы через Березину космодесантники. Но, как бы то ни было, подобная скученность войск оказалась серьезной проблемой, поскольку шоссе, хочешь не хочешь, а пересекать придется. Для спецназовцев с их переведенными в режим маскировки бронекомплектами это просто, а вот для остальных совсем даже наоборот. Недавно Леха с Борисовым всего-то вдвоем ухитрились на пустой дороге спалиться по полной программе, едва отбившись от немецких байкеров, правда разжившись при этом кое-каким жизненно необходимым хабаром. А тут сразу пятеро. Нет, оно понятно, конечно, что фрицы вовсе не прут бампер в бампер, словно легковушки в привычной Степанову городской пробке в час пик. Но, тем не менее... «Слышь, Лёша», — горячо шептал в ухо Борисов, — «ты гляди, сколько тут этих сволочей скопилось. Точно никак нельзя нашим радировать, чтобы хоть пару бомбардировщиков прислали, а? Накрыть бы гадов на марше, ни один бы не ушел». «Нельзя, Вась, нет у нас такой возможности. Ни частот нужных не знаем, ни позывных. Я ведь тоже об этом в первую очередь подумал. Даже с Бергом переговорил. Никак. Вот радиосвязь фрицу подавить, помехами забивая, это, как выяснилось, без проблем. Правда, не шибко далеко, только до 5 км. А с нашими связаться не выйдет. Самому жаль. Да и как ты себе подобный разговор представляешь? Здравия желаю, товарищ условный Ясень. Вы нас не знаете, но мы очень сильно хотим вам помочь фашистов бить. Так что присылайте срочно все имеющиеся бомберы в такой-то квадрат да поскорее, а то фрицы разбредутся. Так что ли? В лучшем случае просто слушать не станут, послав на 3 русские буквы. А в худшем так и вовсе решат, что немцы провоцируют. Тем более, они на самом деле все частоты РКК опасут, при первой же возможности ведя свою радиоигру. Согласен? Да согласен, конечно. Разве ж сам не понимаю. Обидно просто. А уж мне-то как обидно. Все, давай гляделку. Батарейка сядет. Буркнул Степанов, забирая у Ультуна бинокль. Удивительный наблюдательный прибор Василий, как и в прошлый раз, отдал с явной неохотой. Уж больно тот ему нравился. Товарищи лежали в зарослях метрах в 100 от шоссе. Подбираться ближе было опасно. Да и незачем, собственно. Все необходимое можно и отсюда рассмотреть, а с дуру наткнуться на какого-нибудь отбежавшего по нужде в кустике фрица из проходящей колонны было бы глупо. Учитывая невысокий темп движения, гитлеровцы порой съезжали на обочину, будучи уверенными, что в любом случае успеют нагнать своих. Иногда вдоль дороги проносились мотоциклы делегатов связи, и куда реже легковые автомобили, нужно полагать, везущие командиров среднего звена. Насмотрелся? Тогда возвращаемся. Двигай за мной. Только тихо, как учил. Судя по карте, в 0,5 км отсюда дорога спрямляется. Там и переберемся на ту сторону. И так больше часа почем зря потеряли. При этом десантник подумал, что потраченное на наблюдение время прошло не столь уж и зря. Расположившиеся в лесу вдоль обочины спецназовцы автоматически фиксировали проходящую технику встроенными в боевые шлемы видеокамерами. Особенно учитывая, что в кадр попадали и торчащие из танковых люков, и едущие в открытых бронетранспортерах фрицы. Как объяснил Локтев, программную прошивку чипов заложена и система автоматического запоминания и распознавания лиц. Чем это реально может помочь в будущем, Степанов пока не придумал, но на всякий случай взял на заметку. Заодно позавидовав тому, какие у потомков продвинутые видеорегистраторы. Эх, ему б такой 3 года назад. Глядишь, и не пришлось бы нервы тратить после пустяковой аварии, доказывая в полиции, что в момент ДТП за рулем подрезавшего автомобиля находился вовсе не тот, кто представился водителем, а его нетрезвый кореш, успевший перебраться на пассажирское сиденье. Смотрелся. Тяжело вздохнул пилот, отрывая десантника от неактуальных воспоминаний. Ладно, пошли. Ребят, поди заждались. Шоссе, вопреки ожиданиям, преодолели легко. Дождавшись, пока на просматриваемой на добрых метров 300 дороги, измочаленной гусеницами и колесами прошедшей техники, никого не будет, двумя группами перебрались на противоположную сторону. Вовремя, как выяснилось, перебрались. Отряд едва успел скрыться в зарослях опушки, как по грунтовке, поднимая шлейф мелкой серой пыли, торопливо протарахтел мотоцикл. «Ты смотри, какие фрицы непуганные, даже обидно». А если б кто из кустов пальнул? Сугубо теоретически понятно. Ну уж, как хотелось, аж палец на спуске судорогой свело. До середины дня их никто не беспокоил. С парой недолгих привалов, протопав больше 10 километров, вышли ко второй дороге, также используемой наступающей дивизией в качестве панцерштрассы. Дальше, еще километрах примерно в 7, начиналась заболоченная местность, куда они и стремились. Если и дальше все пойдет как запланировано, завтра точно выйдут к своим, окончательно оставив за спиной полосу немецкого наступления. Если, конечно, фашисты в очередной раз фронт не обрушат. На востоке по-прежнему грохотала канонада, судя по интенсивности которой начавшийся на рассвете бой не прекращался буквально ни на час. Несмотря на то, что каждый гулкий удар вполне вероятно означал окончание чьей-то жизни, последнее не могло не радовать. Если за целый день противнику так и не удалось сходу прорвать оборону, значит, наши успели подготовиться. И сейчас, пока фрицы завязли на первой линии, продолжают выстраивать вторую и третью. Пока высланная вперед разведка занималась наблюдением с привязкой к местности, остальные отдыхали. Особист, использующий любую возможность побольше узнать о будущих событиях, снова отсел в сторонку и, поручив пленного летуну, углубился в изучение исторической энциклопедии. По Лехиным прикидкам, к этому времени он уже должен был дочитать как минимум до начала 44-го, что косвенно подтверждалось выражением его лица с каждой прочитанной электронной страницей все более и более расслаблявшегося. Оно и понятно. Всегда приятно узнать, как наши ихним наконец-то напхали. Интересно, выяснил уже, когда советская армия до бывшей границы дошла? И почему армия теперь называется советской, а не красной? Зато скорбное выражение Васькиного фейса однозначно утверждало, что с решением Батищева он, мягко говоря, не согласен, поскольку самому аж до невозможности интересно, как оно там дальше будет. Но спорить сержант, понятное дело, не смел. И даже на пленном сорваться не стал. Степанов на всякий пожарный контролировал ситуацию боковым зрением, будучи готовым вмешаться, коль понадобится. Не понадобилось. Освободив Абверовцу руки, Борисов сунул тому нераспечатанный ИРП, буркнул «Битте хер, майор, жрите!» и уселся в паре метров, уложив на колени автомат и звучно лязгнув выведенный из предохранительного паза затворной рамой. Криво усмехнувшись, ну, не обижаться же на этого русского варвара в самом деле, Ланге вежливо поблагодарил и занялся пайком. Как пользоваться этим удивительным предметом, произведенным в немыслимо далеком будущем, он уже знал, но сейчас впервые сделал все необходимые манипуляции самостоятельно. И это было весьма познавательно. Ощущать собственными руками, порядком затекшими от надоевших пут, высокотехнологичные материалы было, ну, волнительно, что ли. Устроившись поудобнее, не привыкшие к нагрузкам мышцы ног неприятно ныли, и неторопливо поглощая пищу, Абвервец вяло размышлял о превратностях судьбы. Разве мог он еще буквально сутки назад даже просто помыслить о том, в какой ситуации окажется сегодня? Поистине невероятная информация в самом прямом смысле перевернула его мировоззрение. Искоса наблюдая за обедавшими космодесантниками, Рудольф неожиданно поймал себя на совершенно чудовищной, поистине еретической мысли. А что, если фюрер ошибается? Если будущее вовсе не за арийской расой, и не за объединенные в едином стремлении уничтожить восточных дикарей Европой, как обещал доктор Геббельс, а как раз за теми, кто говорит на русском? Ведь не случайно же пришельцы из нереального далека общаются между собой именно на этом языке. А в том, что их родной язык именно русский, майор Ланге уже давно убедился. И дело было отнюдь не только в том, на каком наречии гости из будущего общались между собой или отдавал приказы их командир. Рудольф был профессионалом и успел кое-что заметить. Всего лишь надписи. Надписи на экране преснопамятного мини-телевизора и на приборах бойцов в непробиваемой броне, словно по волшебству способные становиться практически полностью невидимой. Все, абсолютно все, они были исключительно на русском. А значит что? Значит, будущее именно за ними. Само непостижимое время выбрало именно эту расу, чтобы там не рассказывал брызжа слюной и пуча глаза бывший ефрейтор Рейхсвера. Будущее за ними. Собственно, они и есть будущее. Что же до него самого? Теперь уже нужно полагать бывшего майора Абвера Рудольфа Ланге. Очень на то похоже, что он сделал верный выбор. И теперь главное уцелеть и оказаться полезным. Вот только посланная следом зондеркоманда не дает покоя. Для людей Гейдриха он однозначный предатель Рейха. И не просто предатель, но и активный пособник, на руках которого после бомбардировки переправы кровь сотен разорванных в клочья германскими бомбами соотечественников. Отсюда вопрос. Если эсэсовцы их найдут, станут ли русские его защищать? Или бросят, словно приманку, надеясь задержать преследователей? Последняя мысль окончательно испортила настроение, и даже столь понравившийся Рудольфу ароматный кофе в одноразовом саморазогревающемся чудо-стаканчике уже не радовал. Повернув голову, Абвервиц вздрогнул, внезапно встретившись взглядом с незаметно подошедшим Степановым. Прислонившийся к стволу сосны русский, чему-то улыбаясь, в упор разглядывал сидящего пленного. «Вась, ступай перекуси, а я пока фриц покараулю». «Да иди, иди, никуда он не денется, не переживай. Куда ему бежать?» «Точно!» – обрадовался летчик, с готовностью поднимаясь на ноги. Роль конвоира и на самом деле была ему не по душе. Нет, оно понятно, что ценный пленный, но все равно противно. Он боевой пилот, его дело фрицев в небе сбивать, а тут приходится всяких гадов сторожить. «Точно!» – ухмыльнулся Леха. «Он ведь умный мальчик и отлично понимает, что обратной дороги у него нет. Если не мы, так свои пристрелят. Но перед этим еще и пытать станут. Причем больно. Верно говорю, хер майор. Ведь ты меня понимаешь, а?» «Я немного понял, что вы сказать». Как можно спокойнее кивнул Ланге, хоть волнение все равно прорывалось в том, как он коверкал русские слова и срывался на родной язык. «Пешает в лес? Найн. Нет смысл. Плеха. Теть, смерть. К своим тоже найн. Их пин предатель. Меня есть расстрел. По финесес очень плеха. К ним нельзя. Тоже смерть. Я?» «Я-я, натюрлих». Десантник занял освобожденное Борисовым место напротив пленного, с наслаждением вытянув гудящие ноги. Вроде и не слишком много за сегодня прошли, а подустал. Наверное, последствия ранения, о которых он, спасибо будущанской аптечке, практически уже не вспоминал. «Ты смотри, как бойко залопотал. Еще немного подучиться, и на нормального человека похож станешь. В первом приближении. Хочешь, угадаю, о чем ты думаешь, фриц?» «Вас?» – нахмурился Рудольф, с трудом улавливая смысл чужих слов. Большую часть сказанного он не понял, кое-как разобрав лишь смысл последней фразы. Судя по всему, русский предлагал угадать, о чем он думает. «Я понял. Хочу!» Последнее слово он произнес почти без чудовищного, с Лехиной точки зрения, акцента. При этом, подумав про себя, что если удастся уцелеть, нужно будет плотно заняться изучением языка. А как иначе? Не по-немецки же говорить с теми, кому принадлежит будущее, частью которого он собирается стать. «А думаешь ты о том, станем ли мы тебя защищать и спасать, если нас эсэсманы всерьез зажмут? Или бросим, отвлекая их внимание? Угадал?» Кое-как переведя, точнее уловив общий смысл сказанного, Ланге с трудом скрыл дрожь. Неужели этот странный русский умеет читать мысли? Или, что, пожалуй, еще хуже, у иновременных пришельцев имеется некий прибор, способный это делать? Учитывая прошлые обстоятельства, подобное вполне может оказаться правдой. Просто пока они еще не показывают его возможности. А сейчас решили испытать на нем. Рудольф мгновенно похолодел. Но разумеется. Ведь все так просто, поскольку самое верное решение всегда лежит на поверхности. Они хотят проверить его лояльность. Потому-то он и отослал подальше своего товарища. Видимо, пришельцы из будущего все-таки не слишком доверяют людям из этого времени, хоть последние и говорят на одном с ним языке. И это очень-очень важно. Значит, его умозаключения верны, никакого отношения к большевикам они не имеют, просто временные союзники. Теперь самое главное вспомнить, когда именно к нему подошел Степанов. Вряд ли чудо-прибор способен читать мысли на большом расстоянии. Ланге повторно покрылся липким холодным потом. «Шайса, какой же он идиот. Все, о чем он только что подумал, теперь наверняка известно русскому. И с этого момента они знают про все его догадки. Так, стоп, Нужно сосредоточиться и успокоиться. Вроде бы он не произнес, в смысле не произнес мысленно ничего лишнего. Ничего, что может навредить его дальнейшей судьбе. Да, он догадался, что люди из будущего и русский контрразведчик с пилотом – просто случайные союзники, которых они наверняка отыгрывают в темную, не посвящая во все подробности своей операции. Что еще? На экране высокотехнологичного телеприемника он видел дореволюционный триколор над главной площадью большевистской столицы, невероятным образом уживающийся с красными звездами на броне участвующих в параде боевых машин. И что с того? Ведь это никоим образом не говорит о его нелояльности. Нет, понятно, что чужой секрет, но он и так слишком много узнал за эти дни. И если его до сих пор не ликвидировали, значит их все устраивает. Вот и пусть знают. Теперь ему нечего скрывать. Ну, почти нечего. Можно только догадываться, каких немыслимых усилий стоило майору Рудольфу Ланге оборвать практически сформировавшуюся мысль. Как неожиданно выяснилось, крайне сложно скрывать собственные размышления. Раньше он просто не сталкивался с подобными проблемами. Судя по выражению твоего исконно арийского лица, угадал. Удовлетворенно кивнул Степанов после приема пищи и долгожданного отдыха, пребывавший в умиротворенном настроении. Ладно, хер майор, не бойся, не бросим. Поскольку нерационально и экономически невыгодно. Уж больно жрешь много, сперва нужно будет пропитание отработать, сам должен понимать. О том, какие страсти сейчас бушуют в душе пленного, Леха, к счастью, даже не догадывался. Поскольку, узнав про прибор для чтения мыслей, десантник просто не смог бы сдержаться, припомнив и миелофон, и незабвенную Алису Селезневу, поскольку этот старый советский фильм он смотрел не один раз. По крайней мере, уж запомнившуюся крылатую фразу «А хочешь Жигули? Представляешь, какой маленький, а уже Жигули?» Он бы точно озвучил, хоть никто в этом времени ее бы и не понял, даже Ирка. «Леш!» На плечо внезапно легла узкая ладошка Савушкина. Десантник вздрогнул. «Блин, ну вот бывает же. Только о ней подумал, а девчонка уже тут как тут». «Ну чего ты к этому немчику докопался, а?» Алексей криво ухмыльнулся. «Ириш, да не докапывался я. Просто дал Ваське поесть нормально, вот и все. А Фриц? Ну не сидеть же молча, честное слово. Хочешь, сама с ним поговори. Он по-нашему немного понимает. С 5-го на 10-е. Но, тем не менее. Вот еще. Фыркнула девушка, изменившись в лице и рефлекторно коснувшись пальцами едва заживших губ. Помедлив пару секунд, все же пояснила. Знаешь, Лешенька, не тянет как-то. Наобщалась уже с ними, похоже на всю оставшуюся жизнь. И больше не хочу, до сих пор тело болит. Кстати, гарнитуру включи, локти просит, в смысле приказывает. Слушаюсь, мэм. Алексей шутливо кинул руку к непокрытой голове, по-английски отдавая честь двумя пальцами. Или так поляки саммерами делают. Ох, Степанов, и как ты только срочную-то отслужил. Практикантка то ли всерьез, то ли в шутку тяжело вздохнула. С трудом представляю, как тебя в армии терпели. Так нормально терпели. Не остался в долгу десантник. Я ж тогда образцовым бойцом был, так сказать, отличник, боевой и политической. А вот как с тобой встретился, так и все покатился по наклонной. Сначала цельного генерала завалил, теперь вон вовсе с гитлеровцами общаюсь. Спорить станешь? Не стану, к ребятам пойду. А ты болтун, Лешенька. Но за это я тебя и люблю. На том и стоим. Так, погоди, это ты чего сейчас сказала? Откровенно опешил Степанов. Что к ребятам пойду. А после... Хихикнув, Савушкина шутливо пихнула его в бок носком видавшего лучшие виды горного ботинка. «Ничего, послышалось тебе. Это как ее? Слуховая галлюцинация?» Пока пребывавший в спутанных чувствах, что девчонка сейчас что в любви ему только что призналась, десантник решил что-то ответить, Ирка, незаметно показав ему язык, торопливо умотала в сторону спецназовцев, что-то обсуждавших с летуном. Степанов растерянно взглянул на Абверовца, на всякий случай пожавшего плечами. «Красивая фрейлина. Надеюсь, скоро станет вашей законной супругой. Разумеется, не в этом времени, а там, в далеком и наверняка прекрасном будущем. У такой пары должны родиться замечательные дети, настоящие представители белой расы». На этот раз Лангин намеренно говорил на родном языке, помня, что вставленный в ухо русского крохотный прибор способен выполнять функции автоматического переводчика. Жаль, что подобного чуда техники не предоставили и ему. Тогда не пришлось бы коверкать слова, общаясь с собеседником, словно какой-то необразованный дикарь. Выслушав перевод, десантник молча поднялся на ноги и навис над пленным. «А вот это, хер-майор, извини, не твое дело. Сам как-нибудь разберусь. Если хочешь выслужиться, так это не ко мне. Перед батюшевым вон бисер мечи. Кофе допил?» Не дождавшись ответа, Леха забрал у абверовца пустой стаканчик и многозначительно потряс ремнем. «Руки давай, Бита. Закончилась анархия с прочими общечеловеческими ценностями».